Глава 15. Совет Союза рас. Я решила не вставать. А что? Мне удобно. Приподняла бровь, как бы спрашивая, кто они и зачем здесь. Ольга! Учитель растерялся, не зная, как начать разговор. «О твоем соединении со стихией Земли!» Альерус с нажимом произнес последнее слово. «Поняла, не дура. Не стоит никому говорить о шести стихиях и о моем с ними соединении». «Поговорим позже. А сейчас позволь тебе представить». «Совет Союза рас в представлении не нуждается», — строго закончил суровый статный мужчина в красной мантии. Сразу видно, правитель, который привык, чтобы ему подчинялись. Он был очень похож на наследного принца Сальера, и до меня дошло, что это его отец, повелитель империи Ролония, Василевс Каир Карвелис. Да здесь собрались монархи всех империй, елки-палки. Мне хотелось провалиться сквозь землю от их внимания. И чем же их заинтересовала моя скромная персона? Так. Самое главное – не показывать страх и неуверенность. Я – принцесса. Я – феникс. В конце концов, я закончила институт культуры. Слушаю вас, уважаемые. Я сидела на подушке с каменным выражением лица. «Ты должна встать и поклониться!» – возмутилась эльфийка. «Это, наверное, мама Лии, ее высочество королева Лимаринеллии. Нельзя ругаться с сильными мира сего, надо подчиниться. От меня не убудет». Я приподнялась и кивнула. Эльфийка возмутилась такому неуважению, раздув ноздри, но ничего не произнесла. «Тут ты и как смогла разрушить охранный купол над Академией?» — спросил бледный мужчина с красными глазами. «Правитель вампиров», — поняла я. «Меня зовут Ольга Мерешко. Я адептка первого курса Академии магии Императорского круга, жительница планеты Земля. А вы кто?» Не подумав, ляпнула я. Надо было видеть выражение лиц монарших особ. Кто-то еще не отошел от новости, что я иномерянка. Кто-то возмущался, что я не знаю столь влиятельных персон. «О правящих династиях ректор расскажет тебе лично, я обещаю», — грозно проговорил мужчина в голубой мантии. «Наверное, мой несостоявшийся свекор, отец Тимарилеона и Деймона, Визериус ван Милиравир». «Да, я внимательно слушала, что там мне бухтел Лилерий». «Я единственного не пойму», — лениво протянул смуглый мужчина, одетый во все черное. «Почему об иномерянке мы узнаем только сейчас?» Он требовательно посмотрел на ректора. «Почему Холвер Альери не потрудился рассказать совету о столь редком экземпляре?» Ректор только открыл рот, чтобы ответить, как я, гордо выпрямившись, отрезала. «Я не экземпляр, я феникс». Теперь я поняла значение термина «шоковая терапия». Холвер и Альерус обреченно прикрыли глаза. А мне стало интересно посмотреть на правителей магическим зрением. Все предстали в красных тонах. Только ректор и библиотекарь фанили коричневым цветом. Надо срочно найти информацию о значении цветов. «Лилерий!» — призвала я хранителя. «Я тут». «У нас проблемы. Посмотри в моей голове последние события. Быстрее!» Я задумалась. «А ты можешь поставить блоки на всякий случай?» «Я это сделал, еще когда любовница дракона шастала у тебя в головушке». «Ого, откуда у тебя шесть даров богов?» «Не знаю. Лучше скажи, как себя с советом вести?» «Ты принцесса, ты глава совета, пока здесь нет твоего отца, так что никого не бойся». «Легко говорить. Ты посмотри, как они на меня таращатся». Мужчина в черном продолжил. «Девушка, я предлагаю поступить следующим образом. Пока преподаватели и магистры будут устанавливать защиту над Академией, мы с вами отправимся в кабинет ректора, и вы дадите клятву верности всему совету». Библиотекарь нахмурился. Сигвальд Рагнар, король демонов», — пояснил Лил. «Мне тебя не хватало», — искренне радовалась я духу, нагло сев обратно на подушку и заявив. «Боюсь, это невозможно». Уверенность — залог успеха. «Хм, почему?» — ухмыльнулся король демонов. Альерус незаметно одобрительно моргнул, уже предвкушая реакцию совета на мой ответ. «Потому что Феникс не может приносить клятву ни одной из рас этого мира, являясь хранителем баланса». «Откуда такая осведомленность?» — изумилась мама Лии. «Келебриан Митрандир, королева эльфов», — поступила новая информация от Лилерия. «Я любопытна», — спокойно ответила я на вопрос королевы. «Я тоже», — медленно протянула другая женщина. Черные косы лежали у нее на голове, словно огромные змеи. Я такую прическу видела в фильме «Игра престолов» у матери драконов. Женщина была одета в зеленое платье под цвет глаз, и ее можно было бы назвать красивой, если бы не уродливый шрам на щеке. «Адель Антарская, императрица Антарии, сейчас мы находимся в ее стране». «Как же хорошо иметь справочник в голове!» «Вот и цени!» — смущенный похвалой сказал хранитель. «Ну что ж, тебя стоит похвалить за прилежность!» — сказала императрица Антарии и взмахнула рукой. Перед глазами зарябило, очертания библиотеки расплылись, и в следующую минуту я оказалась в неизвестном мне месте. Судя по всему, это был зал для приемов. Колонны вдоль стен, трон, точнее, 8 тронов. В убранстве зала преобладали золотистые цвета. Правители уже заняли свои места, оставив пустым центральный трон. Как я поняла, там должен сидеть мой отец. Странно, что они на радостях не выбрали другого главу, пока повелитель фениксов заперт. «Они не могут», — злорадно произнес хранитель. «Эти троны созданы самими богами и настроены на представителей определенных рас. Никто не может занять чужое место». «Это все объясняет. Не пойму, зачем они меня сюда притащили». «Чтобы ты дала клятву. Совет не привык к отказам». В звенящей тишине правители рассматривали меня. «Где-то мент родился», — решил развеселить меня Лилерий, вспомнив шутку о тишине. «А я и не нервничаю. Я могу и постоять. Они меня специально стараются вывести из себя». Я тоже стала рассматривать правителей. «Первым сидит Элдон Лорский, правитель Оркской империи», — решил заняться моим просвещением хранитель. «Совсем не похож на клыкастых орков, которых показывают в наших фильмах. Только кожа серого цвета, а так вполне ничего себе мужик. Накачанные мышцы, волевой подбородок с ямочкой. Лицо украшено шрамами и пирсингом. В нашем мире таких раз-два и обчелся. Он был одет в кожаные штаны, на плечи наброшена шкура. Заметив мой пристальный взгляд, правитель орков нагло мне подмигнул. Я поспешила перевести взгляд на другого члена совета, брюнета в бордовом плаще. «Донар Весерский, повелитель вампиров». «Куда ж без вампиров? Интересно, а они чью кровь предпочитают?» «Тоже красивый, без единого изъяна». «Ну, императрицу Антарии ты уже знаешь». «Это она перенесла меня сюда? Значит, не понимает, что такое отказ? Посмотрим». «Василев Скаир Корвелис, правитель Огненной империи». Сальер — его вылитая копия. «Пятый трон принадлежит повелителю фениксов». Дальше помогал мне Лилерий. «За ним идет трон Визериуса ван Миллеравира, правителя ледяных драконов». «Отец Тимарилеона и Деймона. Интересно, кобелизм — это у них семейное?» Правитель был с такими же, как у сыновей, белоснежными волосами и голубыми глазами, жадно бегающими по моей фигуре. «Сигвальд Рагнар, король демонов». «Люди в черном, красивый, как Рик. Когда улыбается, зуб даю, у него появляются такие же очаровательные ямочки на щеках. Только он даже себе в зеркало не улыбается, как Алеша Попович. Если это случится, ад замерзнет». «И замыкает это нашествие повелителей Келебриан Митрандир, королева эльфов», — закончил представление великих Лилерий. «Ох и надменная особа! Мне было жаль Лию. Хотя, может, дома она милейшая женщина?» Молчание, на мой взгляд, затянулось. «Что ж, посмотрю на декор. У меня терпения хватит на восьмерых». Я стала медленно с ленцой разглядывать стены, потолок, мебель. «Ты их раздражаешь!» — стал веселиться Лилерий. «На то и расчет!» — старательно изображая скуку на лице, я принялась рассматривать свои ногти. Да так увлеклась, что не заметила, как правители мира стали покашливать, привлекая к себе мое внимание. Вопросительно посмотрев на императрицу Антарии, она же меня сюда притащила, я предвкушала продолжение. «Мы ждем!» — громко произнесла Адель. «Кто-то еще прибудет?» — я решила косить под дурочку. Адель злобно сверкнула на меня зелеными глазищами. «Мы ждем клятвы верности от тебя!» — грозно проговорил ледяной дракон. «Лилерий, нужен план Б!» «Улька, тебе никак нельзя себя проявлять и говорить о том, что ты принцесса фениксов!» «Перемещаться отсюда тоже не вариант. Они увидят портал, и твое происхождение сразу станет очевидным». «Малышка, я не знаю, что нам делать, но и клятву давать тебе ни в коем случае нельзя». «Паникующий хранитель — худшее, что можно представить». «Я уже высказалась по этому поводу», — четко и спокойно произнесла я. «Лилерий, пришла пора проверить на вшивость моих женишков, а дальше по ситуации. Ты сможешь доставить сюда Рига Рагнара и Темарилеона ван Милеравира? Только в приличном виде», — вспомнила я ночную гулянку «истинного», в кавычках, которая мне снилась. «Мне надо время», — уже спокойно поддержал меня дух. «Тянуть время — мое хобби. А ты не задерживайся. Одна нога здесь, другая там». Лилерий меня покинул, и мне стало немного страшно без его поддержки. «Ты не имеешь права отказывать совету!» — жестко отрезал Василевс, огненный дракон. «А вы не имеете права требовать у меня клятву!» — по-прежнему спокойно ответила я, хотя саму стала потряхивать от злости. «Да это же они виноваты в смерти моих фениксов! Прав был Альерус! Раньше я не замечала в себе такой ярости от одной только видимости притеснения своего народа. Не успела стать принцессой, как уже полюбила свой народ. Они для меня как близкие родственники». «Это может продолжаться до бесконечности? Ты занимаешь наше бесценное время, адептка!» — начала закипать Адель. «Эх, женщины, все эмоции на виду». «Вы со всех адептов требуете клятву верности?» Я продолжала тянуть время. «Нет», — ответила Келебриан. «Все адепты являются подданными наших государств, и клятву они приносят непосредственно своему правителю. Ты же представляешь угрозу, так как не давала клятву ни одному государству. У тебя нет правителя, а это опасно для Совета Союза Рас. По закону иномиряне, попавшие к нам, дают клятву Совету». «Вот так и надо объяснять, а то давай-давай». «Это невозможно. Я не простая иномерянка. Я — Феникс, и мой повелитель — повелитель фениксов. Только ему принадлежит моя клятва». «Как видишь, место высшего повелителя пусто», — огорченно продолжила Келебриан. «Его сейчас нет с нами. Поэтому клятву придется принести нам». «Мне это надоело», — хлопнула по подлокотнику трона Адель. «Что за несносная зараза?» «Данар!» — обратилась она к правителю вампиров. «Примени к ней принуждение и давайте уже расходиться!» «Мне только принуждения не хватало. Где ж этот хранитель?» Данар даже бровью не повел. Сидел и задумчиво меня рассматривал. «А я не могу принуждать свою кузину!» — выдал вампир. Все правители резко обратили на него свои взоры. «Что значит кузину?» — недовольно гаркнул Василевс Каир Карвелис. Атмосфера в зале сильно накалилась. «То и значит, на ней печать рода Альери». Вот же ушлый ректор. Так вот почему сын не смог взять ее под свою опеку. Возмутился Визериус ван Миллеравир. О, как оживились правители! Так вы, Визериус, были в курсе пребывания Феникса в нашем мире? Холодно поинтересовалась Килибриан. И не спешили делиться такой ценной информацией? Это произвол! Возмущенно зарычал Визериус, ударив кулаком по трону. Она является истинной парой моего сына Тимарелиона ван Миллеравира, с превосходством добавил он. Это не меняет вашего непочтительного отношения к совету, спокойно заключил орк Элдон Лорский, словно только что проснувшись. Вот как можно выиграть время. Всего-то и нужно было столкнуть их лбами. «Это решение моего наследника», — оправдываясь, сказал Визериус. «Я что-то не пойму. С каких пор наши наследники могут указывать совету?» — жестко спросила Адель Антарская. «У вас еще нет наследника, так что не вам критиковать мое поведение», — сквозь зубы процедил правитель Ледяной Империи. «Это возмутительно!» — вышла из себя Адель. «Я пришел, и не один!» — наконец-то объявился Лилерий. «Очень вовремя! Чуть не пропустил концерт!» — веселилась я. По обе стороны от меня образовались два портала, из которых вышли ошарашенные женишки. Оглядевшись и поняв, где они находятся, мальчики, как по команде, приняли невозмутимый вид. «А вот и наследный принц!» — продолжала беситься правительница Антарии. «Не подскажете, как это вы, принц, пришли к такой замечательной идее? Заполучить единственного феникса в личное пользование для своей ледяной империи!» «Вот оно чё, Михалыч! Теперь понятны эти охи-вздохи! Вот сволочь! Ненавижу его! Не зря я не хотела быть с ним связанной!» «Мне другое интересно. Как эта столь любопытная особа могла поверить в истинную пару между Фениксом и Драконом?» — ухмыльнулся Элдон Лорский. «Только среди своих Фениксов может встретить пару». «Тут он ошибается. Дедушка сказал, что пара у Феникса может быть любой. Но вступать в диалог было еще рано, и я замерла с непроницаемым лицом». «Это неверная информация», — решил вступить в разговор король демонов. «Пара у Феникса может быть какой угодно расы, но истинность ее проверяется первым поцелуем. Он словно взрыв, стихия, сметающая все на своем пути. После поцелуя пара понимает, больше уже ничего не важно, только он и она». Демон задумался, а мне стало интересно, откуда такие подробности? «Ледяные драконы поступили подло и должны понести наказание», — гаркнул Василевс. «Я требую от них моральную компенсацию совету». «Если кому и положена компенсация, так это мне». «Лилерий, ты почему мне про поцелуй ничего не сказал? Тоже мне хранитель». «Я не чувствую, насколько тебе хорошо. Ты же целовалась с Тимарелионом?» «Целовалась. Нравилась?» «Нравилась. Надо было четче описывать свои впечатления», — забухтел дух. «Все ясно. Крайнего из него не сделаешь». «У меня назрел другой вопрос», — зашевелился Донар Весерский, мой новоиспеченный кузен. «Что здесь делает Рик Рагнар, наследный принц демонов?» «Да прыгалась ты, Лелька. Будешь знать, как кого ни попади кормить», — прокомментировал выражение ужаса на моем лице хранитель. «Да ваш уже мамашу!» — это было единственное нематерное выражение, которое приходило на ум. Рик повернулся ко мне, его глаза были грустные. «Ладно, уговорил. Дождусь подробных пояснений». Я еле заметно кивнула, и демон облегченно выдохнул. «Ты слишком добра к нему. А вдруг он тоже хочет заманить тебя к себе в королевство и единолично тобой?» «Не неси чепуху!» — перебила я Лилерия. Он не знал, что я Феникс? Наверное. Вот-вот. Передо мной возник портал, и я провалился в него. Пустился в объяснение Рик. Совет Союза раз ждал продолжения, но его не последовало. «Мне пора в академию», — твердо сказала я. «Ты еще не принесла клятву?» — злобно произнесла Адель Антарская. «И не собираюсь этого делать», — поставила я жирную точку. Адель открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. «Это теперь и не нужно. Ты моя кузина», — обрадовал меня вампир. Тимарлеон стоял неподвижно, его ноздри гневно раздувались. «Я прошу остаться наследного принца ледяных драконов для определения наказания за обман совета», — заключил Василевс. «Принц Рагнар, проводите, пожалуйста, мою кузину и сами ступайте на занятия», — сказал Донар Весерский, посмотрев на короля демонов. Тот одобрительно кивнул племяннику. Рик протянул мне ладонь, прося разрешения, и лицо Сигвальда удивленно вытянулось. Оказывается, король демонов может испытывать не только безразличие.